Глава 15. Парень встал на колени, но не потому, что хотел подчиниться врагу. Ноги не держали. Пролежать столько времени под воздействием снотворного зелья — это вам не кружку пива выпить. Он яростно смотрел на смеющегося лекаря, а на глазах блестели слезы обиды, злости, ярости. Принц понимал, как он смешон со своей импровизированной дубинкой, выйдя на бой против двух мастеров братства. И это его расстраивало еще больше. Нед смотрел на Бардонара и не смеялся. Он встал, подошел к принцу на расстоянии двух шагов и участливо спросил. «Ты как? Можешь поговорить? Самочувствие в норме?» «Издеваешься? Какое у меня самочувствие, если я в мокрых от мочи штанах, руки и ноги едва подчиняются, и ничего не могу сделать, чтобы разбить тебе башку?» «Парень», — вмешался Имар, — «ты ведь образованный человек, принц крови. Ты чего ведешь себя, как уличный мальчишка? Вместо того, чтобы поговорить с людьми, выяснить, чего они от тебя хотят, попробовать договориться, ты их оскорбляешь. Ведь, выслушав, ты можешь прийти к какому-нибудь соглашению. Неужели понять это не хватает мозгов? Выслушав, ты можешь узнать, почему ты похищен, например. И называешь такими дурными словами незнакомых людей, способных убить тебя одним щелчком, двое из которых старше тебя в несколько раз. Я начинаю думать, что ты действительно дурак, как нам про тебя говорили. И этот дурак сильно отличается от того паренька, который нас едва не провел, едва не победил, несмотря на наш огромный опыт и недоступные множеству людей способности. Итак, прекращай истерику и давай поговорим. Что касается твоих штанов, организму не прикажешь, у него есть свои потребности, вне зависимости от того, спит человек или нет. И ничего постыдного в этом нет. Никто не хотел над тобой глумиться. Честно сказать, всем было совершенно не до тебя, хоть ты и думаешь о себе, что ты пуп мира. Вон там, в той комнате, есть ванна. Там же из трубы льется холодная вода, если открыть задвижку. Прости, не успели к твоему пробуждению согреть горячий, но ты же мужчина. Потому для тебя не будет трагедии сполоснуться холодной водой. Я сейчас дам тебе свои штаны, свежую рубаху. Мы нальем тебе чаю, дадим поесть, посидим, поговорим. Хорошо? Хорошо. Сквозь зубы процедил принц. Вот и ладно, вот и молодец. Да, кстати, туалет там же, в ванной. Открываешь воду и смываешь. И еще, окон там нет. Если задумал бежать, лучше это сделать после того, как вымоешь зад, а то будешь выглядеть смешно. А еще бежать тебе некуда. Дворец захвачен. — Кем? — удивился принц. — Узнаешь. Иди мойся, — усмехнулся Имар. — Садись сюда. Вилки, ножи, надеюсь, не надо убирать? Будешь хорошим мальчиком. Обещаешь? — Не обещаю. С вызовом, поправляя воротник чужой рубахи, ответил принц. — Ну, хотя бы честно. Только я вынужден тебя предупредить. Начнешь буянить, я сломаю тебе палец. Любой. По моему выбору. А может, даже два пальца. Синерат потом поправит, вылечит. Но только часа через два, чтоб хорошенько отекло, чтоб помучился. Тебе это надо? Думаю, нет. Сиди и будь умным мальчиком. Ты ведь правда умный. Трактаты пишешь. Какой трактат писал? Чего не закончил? «Об истории магии», — нехотя устало сообщил принц. «Это в библиотеке ты узнал об организации Шердаун? Или кто-то рассказал? Селена, например?» «При чем тут Селена?» — взвился принц, яростно глаза сверкают. «Не трогайте ее грязными лапами, убийцы, мерзкие фанатики. Вы ее не знаете, да вы ногти ее не стоите». «М-м-м, вот это да. А парнишка-то влюбился в девку по уши. Видал, Нед, что творится? Интересно, они ему зелье лили, или же сам так проникся? Сядь, парень. Уж мы-то знаем Селену как облупленную. И мать ее тоже. Она, Селена-то, моя внучка. А ее мать, соответственно, моя дочь». Ошеломление, вытаращенные глаза, закушенная губа. На лице принца наблюдались все признаки душевного смятения. Глаза перебегали с одного мрачного лица на другое, и тут же последовал протест. «Не верю. Я вам не верю. Бойцы Шердауна могли сказать что угодно. Вам верить нельзя. Она чистая, невинная девушка, а вы негодяи». «О, боги! Я считал, что он умнее. Нет, зря ты ему не отрубил башку. Я терпеть не могу дураков. Невинная, говоришь? Тебе придется многое узнать, и такого, что перевернет твое мировоззрение. Приготовься, парень, к долгому рассказу. Впереди целая ночь, и нам нужно решить, что с тобой делать. Для нас проще всего тебя убить. Но мы решили поговорить с тобой. Итак, слушай». Сколько продолжался рассказ? 1,5 часа, 2, больше? Никто не засекал. Но когда Имар кончил рассказывать, принц был подавлен, просто раздавлен полученной информацией. Кто он теперь? Изгой, которого убрали не только от трона, но и от всех источников денег. Принц регулярно получал свое содержание в канцелярии дворца и не представлял, как можно их заработать. Само собой разумеющимся было то, что он займет трон. И, а вот дальше самое интересное, и займется научными изысканиями, оставив правление государством своей будущей жене. Поверил ли он до конца в то, что Селена подослана к нему могущественным братством? Неизвестно. По крайней мере, сделал вид, что поверил. А во всей этой истории после предательства Селены его больше всего расстроил тот факт — будущая гибель великолепнейшей, лучшей в стране королевской библиотеки. С его слов, она была настоящей жемчужиной мудрости, содержащей в себе знания, накопленные за тысячи лет. Нет и сам переживал по этому поводу. Что он мог возразить на упреки принца, обвинившего Неда в дикости и невежестве? Только то, что говорил и магам в Агаре. Жизнь человека дороже. И он не собирался посылать солдат на гибель, спасая библиотеку. Неду показалось, что принц все-таки поверил в заговор против наследника трона. Какой бы он ни был, не от мира сего, но дворцовые интриги въелись в его душу навсегда, передались с кровью от отца и матери. В описанной схеме все было логично и продумано, так что участь Бардонара оказалась незавидной. И сразу возникал вопрос, а не являлись ли эти самые похитители его спасителями? Ведь если бы все пошло так, как и должно было пойти, в скором времени он, скорее всего, лишился бы головы, после того, как переспал бы с 40-летней женщиной. Мысль о том, что его чуть не женили на какой-то бабульке, выставив дураком, привела Бардонара в совершеннейшее уныние. Парень все-таки был тщеславен и мечтал прославиться в веках. Вот только не подвигами на поле боя и не свершениями в политике и хозяйственной деятельности, а открытиями в науке, став одним из столпов научной мысли страны. «Ну так что прикажешь нам с тобой делать?» — устало спросил Имар и поглядел в окно, отвернувшись от стола. На улице была глухая ночь, темная луна уже давно царила на небосводе, а красная склонялась к горизонту, чтобы перед утренней зарей исчезнуть в чертогах богов, освещавших мир ночью. До утра оставались считанные часы, и нужно было поспать хоть пару часов. Завтра, или вернее уже сегодня, будет тяжелый день. «Я не знаю», — растерянно произнес принц. «Да, вам легче меня убить. Но я не знаю, какой аргумент привести вам в свою защиту, как убедить, что я должен жить. Уж больно хочется посмотреть, что там будет дальше. Попутешествовать по миру, посмотреть, как живут на других континентах. Потому я и не хотел править страной. Скучнейшее занятие. Пусть женщины это делают, а я... Есть много чего гораздо более интересного». «Тебе представится возможность попутешествовать», — сказал Нед, невольно усмехнувшись. «Я скоро уезжаю и не могу оставить тебя здесь. Мне нужно или тебя убить, или забрать с собой. Что выбираешь?» «Глупый какой вопрос», — фыркнул принц. «Ты думал, я тебе скажу, выбираю смерть? Неужели я похож на идиота? Я так понимаю, что ты отправляешься на поиски противоядия от Кальдраны? Кардом, на север?» «С какой стати кардом? Почему на север именно за противоядием?» — удивился Нед. — «Может, у меня там на севере другие дела? Хм, а почему ты сказал на север? Почему кардом? Что, у них есть противоядие от кальдраны?» У Неда сон как рукой сняло. Даже кровь в лицо бросилась. Неужели парень знает, где взять противоядие? Ну как почему? Если кто и знает про это самое зелье, так арды. И никто более из известных нам народов, это точно. А вы разве не знаете? Драконы сохранились на севере, в холодных морях. Тут их всех выбили, правда. А подвид был другой, или скорее народ, потому что драконы разумны. А вот там... Час от часу не легче, — не выдержал Имар. Драконы разумны? Эти летающие ящерицы, да ты с ума сошел? Нет, не сошел, — фыркнул парень. Если вы невежественны в этом вопросе, так послушайте того, кто знает, кто изучил эту тему. Драконы — одни из немногих магических существ, живущих в мире. На нашем континенте их выбили. В погоне за красивой чешуей. За ядом, из которого делали кальдрану. Из-за мускусных желез, необходимых для производства самых дорогих и самых стойких благовоний. А вот северный народ драконов сохранил. Они живут на границе льдов, рядом с ардами, и даже по непроверенным слухам обмениваются с ними товарами. Вот как? А вы с ума сошел? Кто еще сошел-то? Я же говорю, пишу трактат по магии, и драконы занимают в нем особое место, целую главу. Не понимаю, как люди ухитрялись убивать таких существ? Драконы же летают в вышине. Их чешую не пробивают стрелы, только царапают. Они высоченные, как дом. Дракону человек на один укус. И как люди, эти мошки, могут убивать таких громадин?» Нед поднял брови и зачертил пальцем по крышке стола. «Могут», — со вздохом пояснил Бардонар. «Я читал, как это делалось. Ищут место гнездования дракона, то место, где он отложил яйца, или же где остались маленькие драконята. А потом берут здоровенный мощный арбалет, часто не один, и бьют на подлете. Главное — повредить крыло, чтобы он не мог улететь, а потом дело техники. Много способов. Профессия охотника на драконов была очень трудна и опасна. Охотники часто гибли, промахнувшись. Или дракон успевал их заметить, или огромная стрела из арбалета не убивала дракона наповал. И тогда он рвал обидчиков, сжигал их своим пламенем, от которого плавятся скалы. Но и результат охоты мог быть потрясающим. Человек обеспечивал себя и своих потомков, жил как хотел. Части тела дракона очень дорого стоят. «Вставай, Нед!» Кто-то слегка коснулся плеча, и сержант сорвался с кровати, будто его подбросило заклинанием. Сна как не бывало. Перед ним стоял Имар. Он был серьезен, как никогда. «Одевайся. Рассвет уже. Нужно идти к Агаре. Они должны собраться на рассвете, если помнишь». «Помню, как ни странно», — буркнул Нед, с сожалением вспоминая яркие картинки снов. Он явно замечал, если неожиданно разбудить посреди сновидения, то картинки легко запоминаются, а если проснешься сам, сон куда-то убегает, теряясь в темных кладовых мозга. Правда, иногда убежавшие сны вдруг вспоминаются среди дня и кажутся предостережением. В этом случае говорят, что бог сна таким образом предупреждает человека о грядущих неприятностях. Впрочем, это пустое суеверие. Если неприятности наметили посетить человека, они ввалятся в его жизнь, несмотря на всяческие меры предосторожности. Нед проделал несколько упражнений, разгоняющих сон и наполняющих тело энергией, хлебнул теплого травяного отвара с ночи стоящего на горячем очаге и не успевшего остыть, сунул в рот ломоть копченого мяса с лепешкой и, поежившись от утренней свежести, вышел на крыльцо дома лекаря. Светило еще не показалось из-за горизонта, но его живительные лучи уже подкрасили ночные облака, торопящиеся убраться вслед за тьмой из опасения, что горячие руки солнца испарят их пушистые тела. «Ну что, готов к великим делам?» — спросил Имар, становясь рядом, свежий, будто утренний цветок, покрытый росой. Нед с неудовольствием посмотрел на соратника и буркнул, пытаясь сдержать зевок. «Выглядите так, будто спали всю ночь с самого вечера, и еще неделю перед этим. Как вам удается быть таким бодрым? У меня отвратительное состояние, хочется кого-нибудь убить за то, что меня подняли в такую рань». «Насчет убить, тебе этот случай сегодня точно представится», — усмехнулся Имар. «По поводу бодрости, я умею сохранять силы, экономить их, а ты разбрасываешь их во все стороны щедро и бездумно. А еще ты растешь. Твой организм растет и требует усиленного питания и долгого сна. Ведь дети растут во сне. А кроме того, я принял настойку, поднимающую энергию и разгоняющую сон», — ухмыльнулся старик. «Вот с этого и надо было начинать», — тоже ухмыльнулся Нед. «А то я умею сохранять, разбрасываетесь, все дети». «Нет, а чего ты ждал? Что я буду выдавать стариковские секреты? Я же должен выглядеть мудрым и многозначительным, в отличие от вас, молодых болтунов и хвостунов. Пойдем, Надежда Замара». «Да ну вас», — фыркнул Нед. «Какая из меня Надежда Замара? Что ерунду-то говорите? Мне бы выжить, да с любимой женой устроиться в тихом поместье, обещанном Хеверадом. Растить цветочки, детей, по вечерам сидеть с Тиразом под гроздями винограда и обсуждать искусство выращивания лозы и тактику блокировки удара «Ласточка падает с небес». Мне больше ничего и не надо, честно». Имор замолчал, они спустились с крыльца, сопровождаемые ворчанием Синерада, вынужденного запирать за ними дверь в такую рань, и зашагали по каменной мостовой. Неожиданно Имор сказал: «Вряд ли у тебя это получится». «Что вряд ли?» — спросил Нед, занятый мыслями от предстоящем боя и совсем уж забывший о том, о чем они разговаривали минуту назад. «Вряд ли у тебя получится спокойно жить где-то в стороне, отрешившись от политики, от жизни страны, от государственных дел. Поздно. Теперь все знают, кто ты и что ты можешь делать, и будут перетягивать на свою сторону. А если ты захочешь перейти на их сторону, сделают все, чтобы тебя насолить. Вырубят твой виноградник, сожгут твой дом, нападут на твоих друзей. И ты снова будешь отбиваться, мстить, утихомиривать и вершить правосудие». «Это что, предсказание?» — настороженно спросил Нед. — «Знал я одну гадалку, нагадала мне. Правда, все сбылось. Но хорошо, что догадался в определенный момент, вспомнил, иначе была бы беда». — «Считай, что предсказание», — без улыбки ответил старик. — «Можно и так назвать. На самом деле, мой опыт, помноженный на разум и знания людей. И ты сам знаешь, что я прав. Если покопаешься в душе, то поймешь, именно так дело и обстоит. Ты даже лучше меня знаешь. Твой удел возвыситься, быть вождем. Никаких домиков, никаких виноградников, никакой тихой жизни. Так-то вот». Нед промолчал, и дальше они шагали уже в тишине. Когда подошли к зданию Агары, увидели возле нее толпу магов, человек 200, не меньше. Они галдели, как стая птиц на помойке, и, завидев Неда, затихли, как пришибленные пыльным мешком, и принялись разглядывать возмутителя спокойствия, Неда Черного. Кто-то смотрел с неприязнью, кто-то доброжелательно, кто-то спокойно, равнодушно. Но все не могли скрыть любопытство, что же выкинет этот молодой человек, вдруг ворвавшийся в их жизнь. Из толпы вышел Зарагор, узнаваемый по алой мантии и огромному медальону на шее, олицетворявшему его власть среди магов. Глава Агары подошел к Неду, и было видно, что Зарагор старается быть предельно почтительным и предупредительным с этим опасным молодым человеком. Это почему-то развеселило Имора, и он фыркнул, закашлялся, чтобы скрыть смех, потом снова выпрямился с покрасневшим от натуги лицом. «Господин представитель военного совета, отряд магов готов к бою. Состав: 40 черных магов и 160 белых. Все самые сильные маги. Остальных брать не стали, смысла нет. Слишком большой объем в этом случае будет лишь мешать. И этих хватит, чтобы сравнять с поверхностью земли пару хороших гор. А тут какой-то дворец. Ерунда. Главная задача — не разнести весь город. Да, в общем-то, черных больше и нет. Всех подгребли», — усмехнулся Зарагор. «Хорошо, господин маг, спасибо», — ответил Нед, сердито покосившись на своего старшего спутника. Тот виновато поднял брови, мол, ну, не сдержался. Чего теперь-то? Виноват. И Нед снова сосредоточился на голове Агары. «Как настроение у магов?» — тихо спросил он, заглядывая на толпу. «Всякое», — уклончиво ответил Зарагор, потупив глаза. «Если спрашиваете о том, не устроили ли они бунт, нет, не устроили. И не устроят. Но пакостить могут. Тех, кто был категорически против объединения с государством, мы в отряд брать не стали. Здесь только те, кто поддерживает идею объединения. Или те, кому на нее наплевать. Приказали, значит, надо идти. Ясно, что если враждебно настроенный маг попадет в стрелу, он может нарушить гармонию строя, и результат будет непредсказуем. Хорошо, тогда стройте отряд и движемся к Дворцовой площади. Постойте, начальник стражи бежит. Господин представитель, нам приказали сопровождать отряд магов до места. Полковник городской стражи задыхался, по его полному лицу катился пот. Мы поступаем в ваше распоряжение до тех пор, пока вы нас не отпустите. Это указание военного совета. Жду ваших указаний. «Оцепить отряд магов», — жестко скомандовал Нед, — «не подпускать к ним никого со стороны. Следить, чтоб с ними ничего не случилось, и не выпускать никого из строя. Выполняйте». «Конвой?» — криво ухмыльнулся Зарагор. «Ну что ж, понимаю и не осуждаю. Нам придется учиться сотрудничать и доверять друг другу». «Это хорошо, что вы понимаете», — задумчиво сказал Нед, посмотрел на Зарагора неподвижным взглядом. И тому показалось, что в глазах демонолога вспыхнул огонь преисподней. Зарагор невольно вздрогнул и, повернувшись, поспешил к волнующимся магам, которых окружал полк стражников. «Ты становишься популярен в стране, тебе не кажется?» — усмехнулся Имар. «Нагнать такого страха на мага? Командовать полковником? Будто для тебя это привычное плевое дело. Что я тебе говорил о возвышении?» «Я сам не знаю, что со мной происходит», — хмуро сознался Нед. «Юрагор все больше впитывается в мой мозг. Он и я уже неразделимы. Я не знаю, чья мысль приходит ко мне, его или моя. Я мысленно разговариваю сам с собой. Отвечаю, будто бы на его слова, и тут же понимаю, что говорю исключительно сам с собой. Что со мной делается, Имар? Я схожу с ума?» «По-моему, ты как раз входишь в разум», — улыбнулся в пышную бороду старый Атрак. «Вернулись еще два голубя, мой король». Слова «мой король» Жардар произнес так, будто искренне верил, что эта карманная коронация в пропахшем нечистотами дворце — самая законная из коронаций в мире. Собрали перепуганных жрецов из дворцовых часовен, заставили надеть корону покойного короля на голову Амунского, вот и вся процедура. Похоже, что Амунский, или как он сейчас именовался, Гирсос I, сам понимал глупость происходящего, потому что быстренько свернул процедуру, спрятал корону в денежное хранилище, где лежала королевская казна, и больше в короне не появлялся, объясняя это неудобством металлического обруча, сделанного не по его голове. «Что точно, то точно. Не по его голове», — усмехался Жардар. Впрочем, внешне он никак не показывал своего отношения к королю. «И что там написано? В письмах с голубями хорошие вести?» «И да, и нет», — задумчиво протянул Атрак. «Еще 5000 войска от ваших союзников, но идти до вас они будут не менее 2 недель, так что толку пока от них никакого. А другие? Ну, те, что уже прислали письма. Те обещали подойти сегодня. Когда — неизвестно. Может, к обеду, может, вечером. Но подойдут и осадят город. Хеверада нет, так что этот дурацкий военный совет проиграет, уверен». «Уверен? А на чем основывается твоя уверенность? Ну, вы же великий стратег. Как вы можете проиграть?» Острый взгляд Гирсоса, казалось, пронзал его насквозь. «Льстишь? К чему бы?» «Нет, я лишь отмечаю истину». Невозмутимо, с чувством собственного достоинства, проговорил Атрак. «Что, Амунский, клюнул?» «Ага, клюнул». «Ладно, рад, что ты такого высокого мнения обо мне. Что там с Хеверадом и его шлюшкой?» «Лежат». «Так почему они не умерли, демоны их забери? Ты же обещал, что они сдохнут». «Сдохнут, дело времени. Выйдем из дворца, да и отрубим им головы. У кого-то оказалась кальдрана, и они теперь спят. Это зелье такое, замедляющее жизнь. Не успели сдохнуть. Но какая нам разница? Главное, Хеверад выведен из строя и командовать не может. А что и говорить, он великий полководец с огромным авторитетом. Армии за ним пойдут, потому что он не проигрывал битв. А теперь лежит бревном. Все в порядке. Сработано хорошо». «Кто отравил?» «Мои люди. Подробности вам не интересны». Я забросил приказ определенным образом, они его поймали, и вот так. Наши люди есть в городе. Когда начнется осада, осажденные будут очень удивлены. Соответствующие указания отданы. Ждать, теперь только ждать. «Почему ты решаешь, что нам интересно, а что нет?» — сказал король, покраснев от сдерживаемой ярости. «Позволишь мне самому решать, что интересно, а что...» «Господин Жардар, на площади движения! Похоже, они готовятся к штурму!» Наемник ворвался в залу, прервав разговор. И Амунский набрал в грудь воздуха, чтобы рявкнуть и приказать казнить наглеца. Но потом смысл его слов дошел до мозга, и Гирсос будто сдулся, сразу постарев лет на 10. «К штурму? А подмога еще не подошла. Неужели они положат тут своих солдат и прорвутся?» «Хеверат бы не положил. Эти могут», — хмуро сказал Жардар, вставая с места, — «но не пройдут. Горы трупов навалим, но не пройдут». Он обратился к наемнику. «Зови командиров. Зови моих людей, тех, что в красном. Пусть соберутся на дворцовой стене, там, где было движение. Кто тебя прислал?» «Командир Нимух». «Скажи ему, чтобы удержал у тебя недельное жалование и всыпал 10 горячих. А я проверю, выполнил ли». «За что?» — возмутился наемник. «Нельзя врываться без стука туда, где король беседует со своим советником. Вообще-то, за это можно поплатиться и головой. Все, пошел отсюда». «Слушаюсь». Наемник повернулся и пошел к двери. А Жардар спокойно смотрел ему вслед. «Может, убить его на месте?» Злоба искала выхода. «Впрочем, не нужно. Может, хоть одного врага убьет, и то хорошо. Чего портить человеческий материал? Можно принести его в жертву потом, когда все закончится». На стене уже собрались командиры отрядов наемников и люди братства Жардара, атраки, главы отрядов шатриев. Они молча наблюдали за тем, как на краю площади, за домами, мелькали какие-то фигуры, перемещались люди группами и по одному. И в самом деле что-то назревало, и это что-то могло, ох, как не понравиться защитникам дворца. Наконец все стихло, будто ничего и не было. Никто не бегал, никто не суетился, но Жардар чувствовал что-то не так. Это затишье перед бурей и ничто другое. И предчувствия его не обманули. Из-за домов быстро выбежали люди. Атраку показалось, их было сотни полторы, две. Они выстроились в линию, и до тех, кто стоял на стенах, донеслось заунывное пение, будто множество голосов пыталось слиться в единый хор. Но пока получалось это у них не совсем слаженно. Жардар изменился в лице и до боли прикусил губу, скривившись, как будто ему в зад попал дротик солдата корпуса. Когда Амунский удивленно спросил, что происходит, он яростно рявкнул. «Они как-то договорились с магами. Это стрела! Магическая стрела!» И тут же крикнул, голосом перекрывая далекое заунывное действие. «Солдаты назад! Все вон со стены! Атраки! Ударили по строю магов! Быстро! Всем молчать, кроме атраков! Кишки вырву!» Его голос был страшным, жестким, а лицо изменилось и стало уродливым, со звериным оскалом, как у лесного куарра. Амунский попытался что-то сказать, но Жардар наотмашь ударил его по лицу с такой силой, что король упал на стену рядом и потерял сознание. Жардар этого даже не заметил, он будто смахнул муху, жужжащую над его обеденным столом. Солдаты скатились по лестницам вниз, а демонологи начали творить заклинания, призывая демонов наивысшего уровня, насколько хватало умения атраков. Жардар колдовал вместе с ними. Наконец, короткие заклинания были произнесены, и в сторону построившихся магов понеслись туманные шары, разворачивающиеся в широкие полотенца, при взгляде на которые хотелось бежать, куда глаза глядят, лишь бы не оказаться там, где они ищут себе поживы. Маги не прекращали голосить и будто не обращали внимания на несущихся к ним демонов, и скоро стало ясно, почему. Удар! Демоны взвыли в бессильной злобе, пытаясь взломать невидимую защиту и добраться до вкусных душ магов. Тщетно. 40 магов наколдовали и теперь поддерживали защиту, окружив коллег непроницаемым пузырем. Они заранее отработали эти действия еще вчера вечером под руководством Зарагора, вцепившегося сейчас в руку соседа и удерживавшего магическое поле. Впереди всех стоял самый сильный черный маг Агары. Высокий седовласый человек. Он сосредоточенно впитывал энергию коллег и распределял ее по телу. Ему-то и предстояло совершить то, чего не делал никто и никогда. Голоса магов слились в ровный гул. Они выговаривали слова так, будто их произносил единый человек. Заклинание единения, которое они беспрерывно повторяли, наконец соединило их в единый источник магии. Черный маг полностью открыл каналы тела магии и затрепетал. Никогда он еще не чувствовал такой мощи. Он потянулся своими чувствами, усиленными в 1000 раз, туда-вниз, где клокотала преисподняя, где страшный огонь сжигал камень и души грешников. Ему казалось, что руки удлинились, прошли сквозь землю, и маг почувствовал обжигающий жар. Тогда он нашел огромное озеро расплавленного камня и потянул его на себя, вверх, к свету, к солнечным лучам, туда, где есть жизнь, голубое небо и зеленая трава, чтобы испепелить, убить, уничтожить тех, кто этого заслужил. Земля заходила ходуном, будто утлая лодчонка, пляшущая на огромных волнах. Маги едва удерживались на ногах, но продолжали петь заклинания, поддерживая острие стрелы. Не удержались. Попадали кто куда, свалились на твердую мостовую, по которой гуляли волны, как по воде. Это их и спасло. Если бы черный маг успел дотянуть огненное озеро до поверхности земли, исчез бы не только дворец, исчез бы весь город. А так получилось. И, в общем-то, именно то, чего добивались маги. Дворец, складываясь как карточный домик, стал быстро уходить под землю, проваливаясь в систему пещер, проходящих под городом. Воронка быстро увеличивалась, и магам пришлось спасаться бегством, подхватывая под руки тех, кто получил ранения во время землетрясения, уволакивая их от места гибель 1000 людей, раздавленных пластами земли, перемолотых гигантскими жерновами. Практически вся дворцовая площадь ушла под землю, туда, где в глубокой воронке слышались крики и стоны людей, растираемых в порошок огромными глыбами. Крики быстро стихли. Вырвавшиеся из-под земли струи раскаленного пара и облака перегретых газов нанесли последний удар по тем, кто сумел уцелеть в страшной катастрофе. После этого страшного дня земля успокоилась не скоро. Она вздрагивала, гудела еще 2 недели, и люди со страхом ждали, что бог земли разозлится и снесет весь город, потревоживший твердь мира. Но все обошлось, и землетрясения в конце концов утихли. Долго люди боялись подходить к гигантской воронке, поговаривали, что из нее раздаются стоны и вопли духов, что многие видят яркие огни, встающие над ней в полночь. Но, скорее всего, это были лишь байки. Войско, которое шло на помощь Амунскому, явилось на следующий день. Лазутчики донесли, что никакого Амунского уже нет на свете, он уничтожен. Поэтому, в общем-то, воевать было незачем. Мстить — это глупо. Все войны совершаются ради денег, власти. Потому такие романтические забавы, как месть, практичными людьми не принимаются во внимание. И командиры сводной армии явились пред очи военного совета Замара с повинной головой. Они наслушались ужасов о страшной гибели Гирсоса Амунского и не хотели оказаться в преисподней, как Амунский и его приспешники, тем более живьем. Их простили, приняли присягу королю Замара и распустили по домам. Гражданская война закончилась, не начавшись. Впрочем, война едва не началась из-за наемников, которым их наниматели отказались выплачивать жалование. А за что платить? Войны-то не было. А то, что им надо добираться до своих родных мест и при этом чем-то питаться, никого не волновало. Наемники бродили по окрестностям столицы и дальше по дорогам, портя нервы купцам, грабя крестьян и напрашиваясь на неприятности, которые скоро и последовали. Совет выделил на поимку разбойничьих шаек 2 полка стражников, 2 конных полка латников и 1 полк пехотинцев корпуса. За короткое время было повешено 100 разбойников, остальные разбежались. И на дорогах стало тихо. Нед выехал в поход ранним утром, когда город спал. Ему пришлось задержаться еще 2 дня и провести их в постоянном опасении, что великий Атрак найдет его и попытается убить. Но он не мог так сразу уехать. Нужно было уладить дела и подготовиться к путешествию. Он закупал продукты, подбирал хороших лошадей, под седло и вьючных. Договаривался с советом о том, чтобы с ним поехали те, кому он доверял. Арнот, Итрак. Они находились на службе, так что их надо было приглашать официально. Кроме них с Недом поехали Амела, Харлот, Иса и Герлот. Мак попросился сам, сказал, что хочет повидать мир. Засиделся на одном месте, отупел. Тем более, что помощь мага-лекаря в дороге непременно пригодится. Синерат остался дома, о чем совсем даже не жалел. Старик терпеть не мог морских путешествий, а ведь Неду с компанией придется плыть по морю на корабле, иначе до страны ардов не добраться. Корабль было решено нанять или купить в том городе, где Неда завербовали в солдаты, в крупном северном порту. Совет выделил достаточно средств, чтобы путешественники могли купить и корабль, и снаряжение, и команду. Ведь они отправлялись не в простое путешествие, а по государственному делу — спасать королеву и короля. За королевскими особами приставили смотреть Имора и Жересара. Нед знал, что пока те живы, никто не потревожит уснувших. И на церемонии прощания был спокоен, в отличие от Жересара, прослезившегося при расставании с другом. Сыновья Жересара, напротив, веселились и говорили, что завидуют Неду, отправляющемуся в дальние края. Они собирались примкнуть к отряду сержанта, но отец воспротивился, встал на дыбы и пообещал, что выбьет из них всю дурь, чего бы это ему не стоило. Потому что, — утверждал он, — их место тут, возле короля и королевы. Вот так Неда и оказался ранним утром на дороге, ведущей на север, один. Спутники выехали раньше и ждали его, пока Нед делал сложные финты, сбрасывая с хвоста возможную погоню. Ему пришлось выехать через южные ворота, сказать, что он отправляется на юг, а потом объехать весь город по дуге. «Стоять! Руки назад!» — услышал он голос и усмехнулся. «Хватит дурака валять, Харалд! Я уже полчаса слышу, как ты будто стадо проламываешься через заросли у дороги». «Врешь, не может быть!» — расстроился парень. «А мне казалось, я тихий, как мышь». «Тихий, тихий», — успокоил Нед. «Да и я не так-то уж прост, как ты думаешь. Ладно, где наши?» «Все на месте, все ждут». «Принц в порядке?» «Вот ты не спросил, я в порядке ли или букашка, а про принца спросил. Он напыщенный болван, так и хочется ему врезать. Чую, попьет он у нас крови». «Понадобится, врежем», — улыбнулся Нед. «Но будем придерживаться плана. Запомни, он принц, ученый, который путешествует по миру по своей прихоти. Едет налаживать контакты с ардами. Мы его свита, охрана». «А как иначе? Смотри, не испорти дело». «Что, я не понимаю, что ли?» — вздохнул Харалд. «Только ты его предупреди. Будет доставать, я ночью ему морду набью». «Нет», — резко остановил его сержант. «Битая морда принца — лишние вопросы. Никаких морд. А с ним я поговорю, чтобы не усердствовал. Все ясно?» «Ясно», — уныло протянул Харалд. «А раз ясно, поехали. Нам еще ой как далеко ехать. И солнце уже встает. Пора». Всадники тронули пятками лошадей, те встрепенулись, прядая ушами, и понесли людей к новым приключениям. Каким? Тем, что приготовили для них затейники-боги.